Ей показалось, что она слишком холодно отнеслась к Бао Юю, и она тоже молчала. Бао Юй решил, что она может подумать, будто все, что он говорил, было сказано умышленно, поэтому он встал и с улыбкой промолвил. «Ладно, сестрица, я пойду. Я хочу навестить третью сестру Танчунь. Справься от моего имени о ее здоровье», — попросила девушка. Бао Юй обещал исполнить ее просьбу и вышел. Проводив его до дверей, Дай Юй вернулась в комнату, про себя думая. «Бао Юй в разговорах со мной чего-то не договаривает. То в его словах сквозит горячее участие, то от них веет холодом. Не пойму, в чем дело?» Размышления ее были прерваны появлением Цзыцзюань. «Барышня, вы больше не собираетесь писать сутры?» — спросила она. «Убрать кисть и тушечницу?» «Убери», — ответила Дай Юй, прошла во внутренние покои и прилегла на кровать, продолжая думать. «Барышня, может быть, выпейте чашечку чаю?» — вновь послышался голос Цзыцзюань. «Не хочу. Дай мне полежать и занимайся своими делами». Цзыцзюань вышла в прихожую и вдруг заметила, что Сюэ Янь сидит там, погруженная в задумчивость. «Наверное, тебя тоже тревожат какие-то сокровенные мысли?» — громко спросила ее Цзыцзюань. «Не шуми, сестра», — ответила Сюэ Янь, вздрогнув от неожиданности. «Я сегодня кое-что слышала и хочу рассказать тебе. Но только смотри никому». С этими словами она поджала губы и показала на двери, ведущие во внутренние покои, а затем качнула головой, делая Цзыцзюань знак выйти. На террасе Сюэ Янь тихо сказала: «Бао Юя помолвили. Ты слышала об этом, сестра?» «Что ты?» — вздрогнула Цзыцзюань. «Не может быть!» «Как не может быть?» — вспыхнула Сюэ Янь. «Всем, кроме нас, об этом известно. Где ты об этом слышала?» «Мне сказала Шишу. Она утверждает, что нашли девушку в семье богатого правителя какой-то области. Говорят, невеста и собой хороша, и обладает незаурядными способностями». В этот момент из комнаты послышался кашель. Опасаясь, как бы Дай Юй не вышла случайно и не услышала их разговор, Цзыцзюань поспешно дернула Сюэ Янь за рукав, делая ей знак молчать, а сама заглянула в дверь. В комнате было тихо, и девушка вновь обернулась к подруге. «Как же это Шишу тебе рассказала?» — спросила она. «Неужели ты не помнишь, что позавчера наша барышня посылала меня к третьей барышне Танчунь поблагодарить ее за внимание?» — удивилась Сюэ Янь. «Но третьей барышни дома не оказалось, была только одна Шишу. Мы с ней разговорились. Случайно я упомянула, что второй господин Бао Юй слишком избалован, а она неожиданно и говорит мне: „Да второй господин только и умеет играть да дурачиться. Он совсем не похож на взрослого. Его уже помолвили, а он до сих пор так глуп“. Я спросила, состоялось ли обручение. Она ответила утвердительно и при этом рассказала, что сватом выступал какой-то господин Ван, родственник господ из восточного дворца Нинго, а поэтому не стали наводить никаких справок о невесте и обо всем сговорились сразу». «Странно», — подумала Цзыцзюань, опустив голову, а затем спросила: «Почему дома никто об этом не говорит?» «Шишу утверждает, что таков наказ старой госпожи», — отвечала Сюэ Янь.